Коняев. Он очнулся от забытья глубокой ночью и не сразу понял, где он. Шея затекла от неудобной позы, ноги онемели, спина стала деревянной. Возникло ощущение, что он заснул в улье вместе с покусавшими его пчелами. Вокруг стоял мерный гул, было темно и душно, язык распух, губы потрескались. Коняев не сразу понял, что это ревут двигатели. А язык распух не от аллергии на пчелиный яд, а от виски, равно как и голова тяжелела по той же причине. И зачем было столько пить? Это все нервы. Нервы. Господи, как же нелегко быть большим и сильным. Мистером, я решаю проблемы. Он давно уже научился молчать и говорить о проблеме лишь после того, как она решена. Да, было такое. Все висело на волоске, и что? Не оборвалось же? Идем дальше. Повзрослев и став мужчиной, он словно раздвоился. Окружающие его люди, сослуживцы, друзья по фитнесу, жена, взрослая дочь видели его одним. Угрюмым, брутальным мужчиной, который идет по жизни с презрительной усмешкой, чеканя шаг. И все ему нипочем. Все житейские бури. Он легко разруливает проблемы с налоговой, с долгами по кредитам, забастовками на предприятии, деловыми партнерами, липовыми тендерами. И не липовыми тоже, с теми, которые положено выиграть. Да, сейчас всем тяжело, но мы выживем. Я, Вениамин Коняев, за это отвечаю. А внутри него, спрятавшись за образ брутального супермена, жил маленький испуганный ребенок, трусишка и плакса. Никто не знал, что Веня Коняев мочился по ночам в постель даже в школе, в начальных классах. И до 10 лет засыпал, вцепившись в мамину пышную грудь, его вскормившую. Что он был отчаянным трусом и подрался по-настоящему только раз в жизни, и то ему разбили нос. Как потом сказали, сам он тоже что-то кому-то разбил, но Веня этого не помнил, потому что кулаками махал почти в бессознательном состоянии. От страха Коняев перестал что-либо соображать, просто тыкал наугад, как потом выяснилось, в чье-то лицо. Просто потому, что оно было на уровне его могучей груди. А кулаки у него были огромные, вот и получилась полноценная драка. Но с того самого дня драки Коняев предпочитал избегать. Стоило ему только вспомнить, как по лицу текла кровь, ее солоноватый вкус во рту и липкий страх. А вдруг он умрет? Вдруг сломанный нос не срастется. Или срастется неправильно, и начнутся проблемы с дыханием. Насморк, одышка, а то и асфиксия. Вдруг. Слово «асфиксия» вызывало у него особенный страх. Поэтому он и заставлял себя погружаться с аквалангом. Чтобы доказать, с носом все в порядке, проблем с дыханием нет. И каждый раз Вениамин находил причины, чтобы раньше всех подняться на поверхность. Трусливые храбрецы — это особенный тип людей. Каких только подвигов они не совершают из-за своей трусости. Из страха, что кто-либо узнает о них правду. Никто не храбрится больше, чем они. Не рассказывает так красочно о своих подвигах. Для них это и в самом деле подвиг с большой буквы, любой, даже самый незначительный. Поэтому их рассказ впечатляет. Никто. Ни один человек не знал, какой Вениамин Коняев на самом деле. Разве что жена догадывалась. Ее он боялся особенно, с каким-то мазохизмом. Во сне они переворачивались на другой бок одновременно, жена его шутила. Как котлетки на сковороде. Перевалившись всем своим крупным телом налево или направо, Коняев чувствовал, как жена тут же прижимается к нему своим горячим мягким животом или упругой грудью, и невольно потел от страха. Она знает, потому что она знает, сколько ложек сахара он кладет в чай, о его многолетнем геморрое, периодических запорах, обо всех его жировиках, а также пристрастиях, слабостях, привычках. И, разумеется, она знает, что он отчаянный трус. Но тщательно это скрывает, свою догадку. Марьяна-то угодила в точку. В самое больное. Импотенции он тоже боялся, того, что в какой-то момент могучий организм даст осечку. И жена поймет. И здесь тоже не все в порядке. Он такой же трус. как и во всем, боится старости. Мужчина, лев, пока все львицы его прайда довольны и сыты. И пока не подрастет храбрый львенок, который обо всем догадается. О том, что лев-то на самом деле трус и львиная, у него только грива да лапы, а в груди бьется крохотное, как у зайца, и такое же трусливое сердце. Это какая-то ошибка природы, могучий мужчина с заячьим сердцем. Но она большая мастерица на такие каверзы. Зачастую облик человека не соответствует его содержанию. Все тщательно скрывают свою сущность. Она проявляется в мелочах, в деталях. Выбор аватарки или ника. Мелодия для звонка. Свитер с Микки Маусом. Татуировка. Любимая книга. Поэтому все врут. И любимый писатель непременно Гарсия Маркес или Достоевский. А звонок стандартный, одежда безликая, разве что ники. Коняев краснел как рак, вспоминая забавного шпица, которым прелестился и спрятался за ним на одном из форумов. Опомнившись, с форума он сбежал и больше со шпицами не связывался, ровно как и с котиками. Он — конь, жеребец, в крайнем случае кентавр. Но однажды жена предложила завести собаку. «И какую?» — спросил он, не отрываясь от планшета. «Шпица!» — с улыбкой сказала Варя, и Коняева бросила в жар. «Она знает!» С этим надо что-то делать, потому что он уже устал бояться. Варька над ним издевается и однажды таки вмажет. Скажет холодно. «Я знаю, Коняев, что ты трус. Ты мне все время врешь. И о своих делах тоже врешь. О наших делах. Ты потому и молчишь, я знаю, что именно ты от меня скрываешь. Эх ты, шпиц!» Он вздрогнул и покосился на жену. Вроде спит, ни о чем не догадывается. «Нет, Денисова, врешь, я не помру по дороге к Мале. И в гидросамолете не помру, хотя мне до жути страшно летать. Он такой хрупкий, на вид этот самолетик, того и гляди. Не надо об этом думать. Надо думать об острове, о том, что там опасные течения. И в чемодане лежит гидрокостюм. Есть опасные медузы, их ожог смертелен. Есть схваты хвостоколы. Они пропарывают своими хвостами кинжалами живот, так что кишки вываливаются наружу. Есть мурены и ядовитые рыбы. Там на островах полно всякого экзотического яда и полно опасностей. Она знает. Вот в чем. Главная опасность.